Глава 33. От Хамптона до национального парка легко добраться на прямом автобусе, совершающем всего 5 остановок на своем длинном пути. Сегодня этот рейс наполовину пуст, благодаря чему я смогла занять удобное место напротив задней двери, и теперь сижу одна у окна, за которым проносится красивый пейзаж, однако на него я не обращаю внимания, потому что занята изучением рекламного буклета. Наверное, никто, кроме стариков, на буклетную рекламу, размещаемую на стойках у касс-маркетов, уже давно не обращает своего драгоценного внимания. Когда 2 недели назад я вытащила этот буклет из нетронутых десятков ему подобных, молодой продавец-кассир покосился на меня странным взглядом, как будто он и вправду мог заподозрить во мне древнюю старуху. Буклет обещал мне не только завораживающие природные виды, но и пеший маршрут протяженностью в 6 с лишним миль в одну сторону, в конце которого можно увидеть величественный водопад. Однако перед этим взор туристов порадуют 3 озера и пара рек. Помимо дикой природы, рекламодатели обещали мне прекрасный отель и ресторанное питание, плюс песни у ночного костра под звездным небом. По сути, предложение, перед которым невозможно устоять. Особенно, когда ты молод и готов размять свои жаждущие движения ноги. Жаль, конечно, что так получилось с днями рождения Мелитиси и Марка. Я смогла бы поехать в парк и в другие дни, но раз уж так сложилось, пусть так и будет. Тем более отмена брони в отеле невозможна, а возврат билета в кассу отобрал бы у меня половину его стоимости. А так как миллиардер внутри меня все еще настойчиво отказывается просыпаться, для меня эти факторы сыграли важную роль. Я даже не подумала отменять поездку на природу ради барной выпивки, пусть и в компании добрых знакомых. Закрыв глаза и прислонившись затылком к подголовнику своего кресла, я начала сосредотачиваться на своем дыхании. Медитативные практики меня заинтересовали совсем недавно, в самом конце лета. Однако в этот раз отстраниться от своих мыслей получилось не сразу. Сначала я вспомнила о том, как решилась повернуть для себя время вспять. Кажется, я неосознанно планировала это с того самого момента, когда фонтанирующий счастьем от одной только мысли о многомиллиардном состоянии Джерри ушел из моей квартиры, той самой, из которой перед этим собирался выкурить меня. Он ушел вслед за сообщившим о наследстве Арми Боффорта Джимом Пибоди, а я осталась. Мне было безумно страшно. И страшнее всего было даже не умереть от вакцины, а быть пойманной и оставленной близкими людьми. Я планировала, собиралась, день за днем взвешивала все за и против, и до самого последнего момента не верила в то, что у меня вообще что-то получится. Но получилось. И теперь я свободна, то есть без каких-либо отчетностей перед кем бы то ни было, иду и еду туда, куда хочу, и делаю исключительно то, что сама хочу, и не делаю то, что мне навязывают. И никто из моего окружения даже не смеет пытаться контролировать меня. Я у всех отобрала право на контроль над моей жизнью. Адьос. За ресепшеном 3-этажного и очень длинного деревянного отеля находилась молодая и неприкрыто миловидная на лицо брюнетка лет 30. Бейдж на ее груди гласил о том, что я имею дело с Даян. На безымянном пальце у Даян блестело безукоризненно гладкое кольцо. Счастлива ли она в браке? Есть ли у нее ребенок? Кто ее родители? Даян поинтересовалась у меня именем, на которое была совершена бронь номера в их отеле. И я представилась. Рошель Армитидж. Она быстро нашла мой 38-й номер. 2-й по уровню люксовости. Я решила забронировать самый люксовый из всех люксовых, которые знала в своей прошлой жизни, но он уже был забронирован кем-то более быстрым и смелым. Так что я взяла 2-й по степени люксовости, что во время бронирования вызвало у меня легкую улыбку. Все-то у меня 2-е, что не значит худшее. 2-й шанс на молодую жизнь, знаете ли, в моем случае, оказался лучше, чем у многих 1-й единственный. Даян кратко рассказала мне об основных местных мероприятиях, в какие часы в ресторане, включенные в стоимость брони завтраки, обеды и ужины, где находится старт пешей тропы и где располагается ее финиш, в каком часу зажигается костер у водопада и раскладывается шведский стол, за который я сразу же заплатила 35 баксов. Шведский стол из походной еды звучит странно и уже только поэтому очень любопытно. Мой 38-й номер располагался на 3-м этаже. Панорамные окна здесь оказались даже в ванной комнате, и виды из них открывались живописные. Пешая тропа, выложенная в виде широкого деревянного моста, начиналась чуть правее от отеля. Неподалеку виднелись невысокие, покрытые лесом горы. Сентябрьское солнце творило чудеса, проникая сквозь кроны готовящихся к холодам деревьев. Стоя возле установленной на деревянном постаменте ванны, я загляделась представшей моему взору природой. Бурная река, текущая мимо отеля, гипнотизировала. С 15 минут, полежав на роскошной двухместной постели и понаслаждавшись хрустом накрахмаленных наволочек, я немного передохнула, но мой желудок в который раз начал урчать. С тех пор, как я помолодела и стала раз в 10 более энергичной, есть хочется постоянно, однако, не знаю, связано ли это с вакциной Боффорта, в весе я не изменяюсь, хотя из спортивных мероприятий я по привычке продолжаю практически каждое утро делать получасовую зарядку, ну и еще летом было частое плавание в океане. Ресторан располагался на первом этаже отеля и имел высокую открытую террасу, возвышающуюся над землей на сваях. Каждый стол был накрыт белоснежной скатертью, и на каждом столе стояла по маленькой стеклянной вазочке с живым цветком. На столике, который заняла я, была установлена вазочка с прекрасной розовой хризантемой. Я ела приготовленный на гриле стейк из лосося, булгур с обжаренными овощами и салат из свежих овощей. На десерт у меня был фруктовый салат — яблоко, груша, виноград, клубника, голубика и банан. Когда я приступила к нему, я заметила, что за мной наблюдает незнакомый парень. Широкоплечий брюнет спортивного телосложения с квадратным подбородком и улыбающимся взглядом. Он явно флиртующе подмигнул мне. Поджав губы в незаинтересованной, а внутренней еще и разочарованной улыбке, я отвела взгляд в сторону шумящей реки. Парень мне в правнуки годится, как и Купер с Марком. Так что, по моим внутренним ощущениям, принимать флирт от молодых людей такого возраста все равно, что развращать невинные жизни. Но такие ли они невинные? Им всем больше 20, все они давно не дети, взрослые мужчины, и все равно в этой моей жизни не будет такого мужчины, которого я не сочла бы ребенком, скорее всего. А значит, я, видимо, вторую свою жизнь проживу сама по себе. Одиночество. Не на сей раз. На сей раз — свобода. Моими соседями, забронировавшими самый люксовый номер, оказались пенсионеры. Пара лет 70, в которой мужчина называл свою женщину «свет моей жизни», а женщина называла своего мужчину «мой дорогой». Они держались за руки и во время обеда, и на ужине. Такие счастливые, но также старые. Кто из них уйдет первым? Кому из них достанется роль уходящего с облегчением вслед за вторым? На пешую тропу я вышла в 9 часов утра, сразу после раннего завтрака, с легким рюкзачком за плечами, в котором лежало только самое необходимое, вроде воды, яблока, солнечных очков. С погодой мне повезло. Солнце светило мягко, ветерок, если и появлялся, тогда совсем легкий. В джинсах, тонкой кофте на замке и мягких кроссовках моему телу было очень комфортно. Я шла, не торопясь, разглядывая растущие впритык к тропе, а порой и посреди тропы деревья, покрытые густым мхом, протекающие под мостом ручейки, наслаждалась пением птиц и угощала встречающихся на пути белок, ради которых специально заранее запаслась орехами, продающимися при входе на тропу. На третьей миле у второго по счету привала был разбит птичий заповедник. Здесь выхаживали пострадавших и нуждающихся в помощи диких птиц. Я случайно попала на шоу. Школьникам показывали пустельгу и белоголового орлана. Инструктор, мужчина немногим старше 30 с щетиной недельной давности, одарив меня белозубой улыбкой, подобной той, которая одаривала меня накануне парень в ресторане, предложил мне подержать птицу на руке. Школьники, дети лет 10, сразу же восторженно захлопали в ладони, да и я сама внезапно захотела попробовать. На руку мне надели специальную защитную штуку, чтобы хищная птица не проткнула своими острыми когтями мое хрупкое предплечье и без того украшенное шрамом. Птица оказалась тяжелее, чем я могла себе представить, и держать ее было откровенно страшновато. Вдруг клюнет. В итоге орел меня не клюнул, но тяжелым крылом по затылку хлопнул. Очередной повод поулыбаться вместе с красивым инструктором, который, кажется, хотел мне еще что-то сказать, но прежде чем он успел, я скрылась за детской толпой и пошла дальше по тропе. До финиша я добралась поздно вечером, хотя могла бы добраться и быстрее, если бы не останавливалась, чтобы накормить каждую белку, встречающуюся мне на пути. Водопад оказался невероятным, грохочущий, неистовый, стремящийся вперед, как сама жизнь. Я наблюдала за падающей водой не меньше получаса, пока боковым зрением не заметила, как работающий в парке персонал начинает собирать костер. Когда вечерние сумерки сгустились до состояния плотной темноты, костер стал совсем большим и ярким, и казалось, что искры стремятся соприкоснуться с самими звездами. Приехали музыканты с ручными барабанами, губными гармошками, но особенно хорош был гитарист, пожилой мужчина в ковбойской шляпе. Открылся шведский стол, предлагающий воду, соки трех видов, и, кажется, все виды пива, сэндвичи, пиццы, гамбургеры и хот-доги, а также немного фруктов. Я как раз брала красное яблоко, когда сзади ко мне кто-то подошел и неожиданно нарушил мое личное пространство, свойски положив свою ладонь на низ моей поясницы. Обернувшись с ошарашенным взглядом, я увидела того самого парня, который вчера днем наблюдал за мной в ресторане. «Здравствуй. Я заметил, что ты одна. Может быть, тебя заинтересует предложение уединиться?» Я сделала резкий шаг в сторону и, уже не глядя на собеседника, отчеканила короткое «Не интересует». Парень понял меня правильно, потому что сразу же ретировался. Позже, доедая второй кусок пиццы у костра, я заметила, как этот парень уходит в лес с зеленоволосой девушкой. Может быть, дело в том, что я родом из другого века, но мне кажется, что я никогда не пойму, как так можно. Отдаваться незнакомцам ради минутного забвения, способного оставить в лучшем случае лишь осадок, в худшем — серьезные проблемы не только с физическим, но и с психологическим здоровьем. Секс без обязательств, пилюля-пустышка, антидепрессант, дающий не исцеление, но помутнение, притупляющий и уничижающий, не дающий ничего из того, что связано с духовностью. Все равно, что вырванные часы здорового дыхания из самой жизни. Осознанный обмен здоровых свободой вдохов и выдохов на рваный кашель зависимостей. И люди делают этот выбор и продолжают раз за разом выбирать кашель, чтобы позже жаловаться на усталость своих легких. Нет, ну зачем? Зачем самоуничтожаться таким образом, если можно выйти замуж за любимого человека и с его участием обзавестись кучей детей, которые в итоге позабудут о вашем существовании, чтобы в конце концов вспомнить о вас либо с целью отдать вас в богадельню, либо с целью обобрать вас до нитки?